Антти Туумайнен. «Целитель». Роман. Перевод с финского Андреева. Москва. ЗАО. Издательство «Центр Полиграф». 2013 год. Категория 16+. За два дня до Рождества. Глава первая. Чем тяжелее полная уверенность, что самое худшее уже произошло, или этот страх, который время от времени возникает в тебе. Я вздрогнул от сильного толчка, отвлекшего меня от лихорадочного бега мыслей, и оглянулся. Черно-желтое пламя из разбитого грузовика лижет опорный столб пешеходного моста на дороге к побережью Сёрняйнен. Машина как будто переломилась пополам, обняв опору, словно пылкий любовник. Ни одна из мчавшихся мимо легковушек даже не сбавляла скорости, не то чтобы остановиться. Все они пролетали, стараясь прижиматься к обочине, держась как можно дальше от горящей машины. Так же поступил и водитель автобуса, в котором сидел я. Я расстегнул намокшую от дождя парку, нащупал во внутреннем кармане пакет одноразовых носовых платков и, выудив окоченевшими пальцами один из них, вытер лицо и волосы. Платок моментально стал мокрым, я скомкал его и опустил в карман. Потом отряхнул капли воды с куртки и достал телефон из кармана джинсов. Еще раз попробовал дозвониться до Йоханны. Абонент все так же был недоступен. Подземный туннель между Сёрняйнен и Кейланиями закрыли из-за наводнения. Мне удалось поездом доехать до Каласатамы, где пришлось в течение 20 минут ждать автобус под потоками низвергающейся с неба воды. Когда горящий грузовик остался позади, я вернулся к просмотру новостей на экране монитора, прикрепленного к задней пуленепробиваемой стенке водительского отсека. Было принято официальное решение предоставить южные районы Испании и Италии собственной участи. Страна Бангладеш, тонувшая в море, была полностью охвачена эпидемией, грозившей распространиться на остальные страны Азии. Спор Индии и Китая вокруг Гималаев привел к войне между этими странами. Мексиканские наркокартели в ответ на решение закрыть границу между США и Мексикой нанесли ракетные удары по Лос-Анджелесу и Сан-Диего. Пожары в амазонских лесах не удалось погасить даже после того, как по периметру возгорания были вырыты новые каналы. Продолжаются войны и вооруженные конфликты в странах Евросоюза. Их всего 13, и в основном причиной являются споры за приграничные территории. Количество беженцев из стран планеты с неблагоприятным климатом, по оценочным данным, составляет 650-800 миллионов человек. Предупреждение об опасности пандемии H3N3, малярии, туберкулез, лихорадка Эбола, чума. И немного оптимизма в конце выпуска. Недавно выбранная мисс Финляндия считает, что с приходом весны все в мире должно наладиться. Я снова скользнул взглядом назад в дождь, который шел уже несколько месяцев, прекращаясь лишь на короткое время. Как минимум 5 приграничных районов — Яткесаари, Каласатама, Руклуахти, Хертуниемернрата и Марьяниеми — постоянно находились в затопленном состоянии, а многие их жители, наконец, решились оставить свои дома. Их жилища недолго будут пустовать. Даже покрытые плесенью от сырости, полузатопленные — они достаточно хороши для того, чтобы стать пристанищем для сотен тысяч беженцев, прибывающих в страну. По вечерам в затопленных прибрежных районах, где отключили электричество, горели огромные костры, на которых готовили еду и возле которых грелись. На вокзале я вышел из автобуса. Быстрее было бы пройти через парк Кайсаниеми, но я решил идти в обход по улице Кайвукату. Сил полиции было недостаточно для того, чтобы одновременно следить и за улицами, и за парками. Если идти сквозь толпы народа вокруг вокзала, есть шанс избежать неприятностей. Люди в панике покидали город, набивались в переполненные поезда, следующие на север, стараясь прихватить с собой в рюкзаках, сумках и чемоданах все свои пожитки. Неподвижные фигурки скорчились в спальных мешках под пластиковыми козырьками перед зданием вокзала. Было невозможно понять, собираются ли эти люди куда-то уезжать, или теперь они просто здесь живут. Ослепительный блеск высоких прожекторов смешивался с приглушенным мерцанием ламп на уровне глаз уличных фонарей, кричащей красной, синей и зеленой подсветкой рекламы. Черно-серый скелет полусгоревшего здания центрального почтамта высился как раз напротив вокзала. Проходя мимо него, я вновь попытался позвонить Юхане. Я вышел к зданию Сану-Маталу, минут 15 простоял в очереди, дожидаясь, пока охрана не разрешит мне войти, снял и снова надел куртку, туфли и ремень, а затем подошел к стойке портье. Я попросил позвонить боссу Юханы, который почему-то не отвечает на звонки. Я встречался с ним несколько раз и сейчас полагал, что он ответит на звонок, если вызов последует изнутри здания. А когда он узнает, кто звонит, позволит мне изложить причину моего приезда. Портье, женщина лет 30, с льдистыми глазами, судя по короткой стрижке и скупым жестам, прежде служила в армии, а теперь стояла на страже физического существования последней в стране газеты. Похоже, ее оружие было всегда под рукой. Она смотрела мне в глаза, ну, как будто говорила с пустым местом. «Человек по имени Тапани Лехтинен. Я проверила его документы». «Да? Одну минуту». Она кивнула мне, и этот кивок походил на удар топором. «Какое у вас дело?» «Я не могу дозвониться до своей жены, Юханы Лехтинен».